То, что прежде в древности было во всеобщем употреблении всех людей, стало силою и хитростью некоторых скопляться в домах у них. Чтобы достичь спокойной праздности, некие люди должны были подвергнуть всех других рабству. И вот собрали они в руки своя первопотребные для жизни вещи и землю также, и начали ехидно пользоваться ими, дабы удовлетворить любостяжание свое и корысть свою. И составили себе законы несправедливые, посредством которых до сего дня защищают свое хищничество, действуя насилием и злобою. Подняв руку, как бы присягу принимая, он продолжал. «Сии слова неотразимой истины не я выдумал. Среди них ни одного слова моего нет. Сказаны и написаны они за 1500 лет до нас, в IV веке, по Рождестве Христове, замечательным мудрецом Лактанцием, отцом христианской церкви. Прозван был этот Лактанций Цицероном от Христа. Слова его, мною произнесенные, напечатаны в сочинениях его, изданных в Санкт-Петербурге в 1848 году и цензурованы архимандритом Аввакумом. Стало быть, книга, властями просмотренная, то есть пропущенная для чтения по ошибке. Ибо главенствующие над нами правду пропускают в жизнь только по ошибке, по недосмотру». Усилив голос, он прибавил: «Повторяю, значит, сообщил я вам не свою, а древнюю и вечную правду, воскрешению коей да послужим дружно, мужественно и не щадя себя». Он согнулся, сел, а Дунаев, подмигнув Вараксину, сказал: «Марксист был Лактанцев этот, а?» «Ну и что ж?» — спросил диакон. «Значит, Марксово рождение было предугадано за 1500 лет. А практика?» «Практика-то какая, отец?» — спрашивал Дунаев, поблескивая глазами. Диакон грустно сказал: «Об этом думайте». Встряхнулся Одинцов и сиплым голосом выговорил: «Оружие надо. А где оружие возьмем?» Он мигает, как будто только что проснулся. Глаза у него точно у человека с похмелья или страдающего бессонницей. Белобрысый парень сморкается оглушительным звуком медной трубы и, сконфуженно наклонясь, прячет лицо в платок. Отдохнувший Маракуев начал говорить, а Климу было приятно, что к проповеди диакона все отнеслись с явным равнодушием. «Нам необходима борьба за свободу борьбы, за право отстаивать человеческие права», — говорил Маракуев, разрубая воздух ребром ладони. «Марксисты утверждают, что крестьянство надобно загнать на фабрики, переварить в фабричном котле». «Это тебя не касается», — глухо и грубо ворчит диакон, отклоняясь от соседа своего, белобрысого парня. Маракуев уже кончил критику марксистов, торопливо пожимая руки уходящих, сует руку и диакону. Но тот, прижимая его к стене, внушительно советует: «Вы, товарищ Петр, скажите этому курносому, чтобы он зря не любопытствовал, не спрашивал бы, кто, откуда и чей таков. Что он, в поминание о здравии записать всех нас хочет? До приятнейшего свидания». Согнувшись, он вылезает за дверь, а Маракуев и Клим идут пить чай к Варваре. Она, прикрыв глаза ресницами, с недоумением, которое кажется Самгину фальшивым, говорит: «Революционер для меня — поэт. Уриэль Акоста — носитель Прометеева огня. А тут диакон». «Наивный варек», — сказал Маракуев, смеясь, и напомнил о пензенском попе Фоме Пугачевце, о патере Александре Гавацци, Но когда начал о духовенстве эпохи крестьянской войны в Германии, Варвара капризно прервала его поучительную речь. «В дьяконе есть что-то смешное, а у другого кривой нос, и, конечно, это записано в его паспорте. Особая примета. Сыщики поймают его за нос». Маракуев снова засмеялся, а Клим сказал: «Да, революционер должен быть безличен». Он хотел сказать иронически, а вышло мрачно. «Это уж нечто от марксизма», — подхватил Маракуев, готовый спорить. Но так как Самгин промолчал, глядя в стакан чая, он, потирая руки, воскликнул: «Просыпается Русь!» И, взбивая вихрастые волосы, продекламировал двустишие Берга. «На Святой Руси петухи поют, скоро будет день на Святой Руси». «А может быть, Русь только бредит во сне?» — хотел спросить Клим, но не спросил, взглянув на сияющее лицо Маракуева и чувствуя, что этого петуха не смутишь скептицизмом. Запрокинув голову, некрасиво выгнув кадык, Варвара сказала тоном вызова: «Я не знаю, может быть, это верно, что Русь просыпается, но о твоих учениках ты, Петр, говоришь смешно. Так как дядя Хрисанф рассказывал о рыбной ловле, крупная рыба у него всегда срывалась с крючка, а домой он приносил костистую мелочь, которую нельзя есть». Самгин взглянул на Маракуева с усмешкой и, ожидая, что он обидится, но студент только расхохотался. В одно из воскресений Клим застал у Варвары дьякона. Со вкусом, прихлебывая чай, он внимательно, глазами прилежного ученика, слушал хвалебную речь Маракуева историческим письмом Лаврова. Но когда Маракуев кончил, дьякон, отодвинув пустой стакан, сказал, пытаясь смягчить свой бас: «От юности моей, еще до семинарии, питаю недоверие к премудрости книжной, хотя некоторые светские сочинения, романы, например, читывал и читаю не без удовольствия. Вообще же, по мнению моему, допускаю, неправильному книга есть подобие костыля. Кощунственным отношением к человеку вывихнули душу ему, и вот сунули под мышку церковную книжицу. Ходи, опирайся на оную, по путям, предуказанным тебе нами мудрыми. Ходим десятки веков, и все не туда. Нет, все книги требуют проверки. Светские тоже, ибо они, извините слово, провоняли церковностью. Церковность же есть стеснение духа человеческого ради некоего Бога, надуманного во вред людям, но не на радость им». «Разве вы не верите в Бога?» — спросила Варвара почему-то с радостью. «В Бога, требующего теодицеи, не могу верить. Предпочитаю веровать в природу, кое оправдание себе не требует, как доказано господином Дарвином. А господин Лейбниц, который пытался доказать, что де бытие зла совершенно совместимо с бытием Божиим, и что, дескать, совместимость эта тоже совершенно и неопровержимо доказуется книгой Иова, господин Лейбниц не более как чудачок немецкий. И прав не он, а Генрих Гейне, наименовав книгу Иова «Песнь песней скептицизма». Дьякон шумно, всей емкостью легких, вздохнул, водянистые глаза его сурово выкатились и как будто вспыхнули белым огнем. «Сын мой, покойник, написал небольшое сочинение, опровергающее Лейбница, и вообще всякую теодицею, как сугубую ересь и вреднейшую попытку примирить непримиримое». Самгин видел, что Маракуеву тоже скучно слушать семинарскую мудрость дьякона. Студент нетерпеливо барабанил пальцами по столу, сложив губы так, как будто хотел свистнуть. Варвара слушала очень внимательно, глаза ее были сдвинуты в сторону философа недоверчиво и неприязненно. Она шепнула Климу: «Какое мстительное лицо! А диакон точно с горы шагал, крепким басом густо рассказывал об Армузде и Аримане, о Ваале и о том, что многое, наименованное злом, есть по существу своему только сопротивление злу от ненависти к нему истекающее.